Глава 18. Перед тем, как отправляться спать, я попросил княгиню рассказать мне все, что ей известно об Ордене. На удивление, говорила Елизавета Альгердовна около часа и, по существу, пересказывая все, что помнила об их догматах, внутреннем устройстве и влиянии. Когда я удивился такой осведомленности, бабушка только отмахнулась, завершив рассказ с фразой: «Своего врага нужно знать в лицо. Ненависть не должна застилать глаза». Княгиня удалилась спать, а я, оставшись один в своей спальне, плотно сомкнул веки и погрузился в инспекцию собственных сил. Иначе это и назвать было нельзя. Мне срочно требовалось понять, какими возможностями я располагаю, чтобы защитить ее от завтрашнего нападения орденцев и Светловых. Пальцы непроизвольно сжали край одеяла, когда первая очевидная мысль пришла в голову. Магия иллюзий. Конкретнее, попытка накинуть на княгиню вещественную иллюзию в виде шкуры Горга. Возможно, это увеличит ее сопротивляемость благословению. Но все нужно было проверять. Причем при непосредственном воздействии того самого проклятого благословения. Я скривился, представляя, как придется проводить такие опыты прямо под взглядами орденцев. Однако, вспомнив привычку бабушки носить закрытые костюмы, жакеты с высокими воротниками, длинные плащи и кожаные перчатки, понял. Можно попытаться накинуть иллюзию шкуры прямо поверх ее тела. Но лицо... Я провел рукой по своему лбу, представляя уязвимое место. Голову так не скроешь. Значит, весь натиск сконцентрируется в одной точке. Прекрасно. Просто замечательно. Как бы такой напор не угробил княгиню быстрее, чем равномерное распределение благословения по всему телу. Перевернувшись на бок, я продолжил размышлять. Второй вариант – использовать ту самую третью магию, существование которой становилось все очевиднее. Почему я в этом так уверен? Потому что не просто так в моей ладони материализовались зубы. Не просто так вытянутой рукой я откинул от Эльзы нападающего всадника на виверне, а потом... Потом была та самая пряжка. Я задумался, вспоминая то странное место, бесконечное пустотное ничто, где парили и я, и вырванная пряжка от ремня. Это пространство казалось до боли знакомым, будто я слышал о нем что-то... Но где? Возможно, это еще один подарок из прошлой жизни. Вот только разобраться в его природе пока не получалось. Я знал наверняка. Это место существует, доступно далеко не всем, и управлять им могут единицы. Размеры... Границ я не видел, но чувствовал. Они есть, просто находятся за пределами моего нынешнего восприятия. Какую же магию могло представлять это место? Вероятно, пространственную? Или я что-то еще упускаю? Факты были слишком разрозненными. Хотя нет, ситуации разные, но суть одна. Я желал защитить близких. Железная воля и желание оберегать – вот что запускало механизм использования неизвестной магии. «Будем надеяться, завтра не придется к этому прибегать», – подумал я, но мысленно добавил этот вариант в список возможностей. Третья идея заставила меня нахмуриться. Можно было призвать в храм Эльзу. Ночи хватило бы с лихвой, чтобы Васька успела слетать за энергоманткой и вернуться к рассвету. Своими способностями Эльза могла бы поглотить часть благословения. Но это значило подставить под удары ее. Если с нами что-то случится, Эльза останется последней Угаровой. Нельзя складывать все яйца в одну корзину, чтобы не дать возможность нашим врагам уничтожить одним махом весь род Угаровых. Поэтому придется каким-то образом выкручиваться самостоятельно. Я повернулся на спину, уставившись в потолок. Оставался последний, самый невероятный вариант. Обратиться к той самой сущности, что когда-то покровительствовала нашему роду. Чем черт не шутит? Как говорят в этих краях. Мало ли, вдруг она обратит внимание на своих бывших подопечных. Не складывая рук на груди, не становясь на колени, как это делают орденские братья, я просто лежал и мысленно обращался в темное звездное небо, раскинувшееся в эту ночь над дворцовыми комплексами Кремля. «Я не знаю, как тебя зовут. Я не знаю, был ли ты. Вероятно, был, если до этого Угаровы смогли выбраться из Скандинавии и прижиться здесь. Очень возможно, что это ты направил мою душу в тело Юрия. Мне нужна помощь. У меня есть некая сила, но я не знаю, как ей пользоваться, кроме как пожелать. Мне нужно хоть что-то. Учитель, понимание. Хоть как-то обучиться ее использовать. Сегодня на рассвете наши исконные враги, как видимо и твои, попытаются нас сломить. Я буду держаться столько, сколько смогу, защищая себя, рот и княгиню. Но ты хоть дай подсказку, как использовать собственный ресурс. Чтобы я мог действовать эффективней, а не тыкался, как слепой котенок по углам. Закончив эту странную молитву, я закрыл глаза и мгновенно провалился в знакомое ничто. То самое безграничное пространство, где когда-то парила одинокая пряжка. Только теперь я был здесь не случайно. Меня позвали. Передо мной из пустоты медленно соткался силуэт. Массивный, мужской, черт лица разглядеть было невозможно. Но сама его стать говорила за себя. Широкие плечи, гордая осанка, ощущение древней силы, исходящей от этого призрачного образа. Я чувствовал себя марионеткой, подвешенной за ниточки перед кукловодом. Но, как ни странно, не испытывал ни страха, ни благоговейного трепета. Напротив, в груди заиграла какая-то веселая бесшабашность. «Как интересно получается!» Попросил помощи и сразу получил. Подумал я, едва сдерживая ухмылку. Только бы не спугнуть такую удачу. Вспомнилось, как Савельев осенил нас обережным знаком. Может и правда, мы фартовые, если обращение сработало так быстро? Силуэт лишь покачал головой, будто читая мои мысли, и начал медленно обходить меня кругами. Его незримый взгляд ощущался буквально на коже, он изучал каждую энергетическую нить, каждый узел моей сущности. Отдельного внимания удостоился источник. Если бы можно было, неизвестный бы мне, как лошади на ярмарке, и зубы проверил. Хорошо, хоть под хвост не заглянул. Но в целом, судя по едва уловимому кивку, тень осталась довольна осмотром. Только тогда в моей голове прозвучал голос. Низкий, хрипловатый, будто доносящийся сквозь толщу веков. «Ну, здравствуй, потомок!» «И вам не хворать, предок!» – бодро ответил я, чувствуя, как уголки губ сами собой поднимаются в улыбке. «Ты просил помощи!» И наш покровитель вырвал тень моей души из небытия, чтобы помочь тебе. Что-то подобное я и предполагал. Вы поможете разобраться с моей магией? Напрямую спросил я, не видя смысла в церемониях. Время дорого. Нет. Ответ прозвучал мгновенно, как удар хлыста. У нас разная магия. Я не могу научить тебя своим заклинаниям. Моя магия из первой линии наследования, твоя из второй. Я буквально опешил, ощущая, как улыбка сползает с лица. Тогда в чем же помощь? Стоп! Я просил помощи не с химеризмом, поспешно пояснил я. Есть третья магия. Я надеялся, вы поможете ее понять. Думал, это и есть утраченная магия первой линии наследования. Тень замерла, затем снова начала кружить, изучая меня, но теперь ее движения стали резче, будто она впервые увидела что-то неожиданное. «Нет, не наша», — наконец прозвучало. «Вернее, до рождения могла бы ею быть, но что-то ее трансформировало, и результат этой трансформации мне не знаком». «Бомба». Хрипло произнес я, чувствуя, как сжимается горло. Пустотная бомба попала в лазарет, где я родился. Мать погибла, а вот я... «Вот уроды!» Взорвался предок. На самом деле звучало это несколько иначе. Но самый близкий культурный аналог звучал бы именно так. «Чтобы женщину беременную до дитя!» Тень замолчала, и в этой тишине я почти физически ощущал ее ярость, не находящую выхода. «Вот что!» Наконец заговорил он снова. «Может, магия и разная, да кровь единая. Я расскажу тебе принцип построения щита, но не могу ручаться, что он подойдет для твоей измененной магии. По силе узлов и каналов ты должен выдержать. Так-то щит шестого порядка». И мой разум вдруг заполонили сомны знаний. Рунические формулы, схемы энергетических потоков, принципы построения защиты. Щит, который описывал предок, был поистине изощренным, но главное, незаметным для окружающих. В его исполнении он выглядел как серебристая дымка, удивительно похожая на ауру княгини. «У тебя такого не выйдет», — предупредил он. «Природа магии иная, близкая, но иная. Запоминай. Направишь свою силу так же. Должно получиться». Не знаю, сколько времени я провел, пытаясь воспроизвести этот конструкт. Минуты растягивались в часы, часы в дни. Как и предупреждал предок, моя магия отчаянно сопротивлялась, будто живая субстанция, не желающая принимать чуждую ей форму. Но после бесконечных попыток у меня что-то получилось. Я почувствовал это скорее интуитивно. Странное напряжение в груди, легкое покалывание в кончиках пальцев. Увидеть свои потоки я не мог, как не видел их и предок. И вдруг он резко двинулся вперед, выпустив в меня серебристую волну энергии. Но за мгновение до касания она рассыпалась, будто наткнувшись на невидимую преграду. «Молодец, потомок!» В его голосе прозвучало одобрение. «Покровитель в тебе не ошибся!» Мне показалось, что он усмехнулся. Я даже представил, как шевелятся его седые усы. А затем все исчезло. И тень, и бесконечное пространство. Меня резко выдернули из сна. Княгиня энергично трясла меня за плечо. Ее пальцы впивались в мою кожу сквозь ткань ночной рубашки, а в глазах горел тот самый стальной огонь, который я уже успел узнать. «Эйура, вставай!» Ее голос звучал, как команда на поле боя. «Принесли парадный княжеский костюм. Нужно примерить, чтобы успели подогнать по фигуре». Она подошла к окну, резким движением распахнула шторы. Утро еще не успело вступить в свои права. Было что-то около 4 утра. «Нам следует быть при всех регалиях власти, когда мы пойдем на проверку», продолжала княгиня, поправляя на своем запястье массивный золотой браслет. «Потому что даже умирая, мы должны оставаться сами собой. Гордыми, сильными, не склоняющимися под ударами судьбы». Если я думал, что мне выдадут парадный вариант костюм тройки со всеми вытекающими атрибутами, то жестоко ошибался. То, что внесли в комнату слуги, больше напоминало выставку реконструкции костюмов древней эпохи, как минимум 3-4-вековой давности. Наши одеяния выглядели скорее как изысканная версия боевых доспехов. Костюм княгини состоял из пластин, выточенных из костей неведомых тварей, скрепленных золотыми пряжками, которые при малейшем движении звенели, как колокольчики. Она ловким движением повернула свою трость, и та с легким щелчком превратилась в удлиненный кортик, который она тут же пристегнула к поясу. Но больше всего меня поразила ее корона. Золотая диадема в виде двух горгулей, чьи расправленные крылья сцеплялись над переносицей, создавая жутковато величественный силуэт. Мой наряд оказался не менее впечатляющим. Серебристые пластины, соединенные в подобие кольчужной сетки, где в каждой ячейке был выгравирован миниатюрный вихрь. Я машинально провел пальцами по холодному металлу, ожидая увидеть фамильный символ тех самых горгулей. Но нет, ничего подобного не было и в помине. К моему удивлению, в комплекте оказался и плащ. Тяжелый, подбитый песцом, точно такой же, как у княгини, только ее был голубовато-синего цвета, а мой – холодного стального оттенка. Но главным сюрпризом стала корона наследника. Украшали ее не горгульи, а несколько серебристых вихрей, объединенных тонким ободком. При этом в комплекте и у княгини, и у меня шли скипетр, наручи, кольца. Но все они были не артефактами. Я не видел в них силы. По большему счету это были дорогие украшения, побрякушки. Елизавета Альгердовна. Я осторожно взял в руки скипетр, ощущая его неожиданную легкость. Судя по виду, это должны были быть боевые артефакты. Княгиня горько усмехнулась, поправляя перчатку. «Должны были, Юра, должны были». Ее пальцы сжали набалдашник трости до побелевших костяшек. Копии из эскизов оригиналов когда-то изготовил еще мой дед. А куда делись сами оригиналы? Я не мог отвести глаз от своего отражения в зеркале, такого чуждого, облаченного в древние регалии. Оригиналы с боевыми свойствами. Она резко повернулась ко мне, и ее плащ взметнулся, как крыло. Никто не знает, но мы обязаны выглядеть, как подобает прав княжескому роду». Тут же поправилась она, при этом ее голос звучал железно. «Поэтому цепляем декорации и полетели». Она щелкнула пальцами, и слуги тут же бросились помогать нам с последними деталями костюма. Я поймал свое отражение в зеркале. Высокий, бледный, в странных древних доспехах, больше похожий на театральный реквизит. Но в глазах у нас с бабушкой горела одна на двоих решимость идти до конца, даже если этот конец уже виден на горизонте. Мы отправились в храм Ордена. К счастью, он располагался не в центре столицы, а на противоположной от магического квартала стороне. Во-первых, чтобы держаться подальше от своих извечных оппонентов-магов, а во-вторых, чтобы простолюдинам было удобнее посещать молитвы и получать благословения, не сталкиваясь с магической братьей. Поэтому свой путь мы проделали на Ваське, чье недовольное рычание становилось все громче по мере приближения к святыне. С высоты птичьего полета я разглядел бурлящее человеческое море, сотни задранных вверх лиц, следивших за нашим приближением. Я думал, проверка будет закрытой, пронеслось в голове. Ведь если это победа, о ней и так раструбят на весь мир, а вот унизительное поражение при свидетелях никому не нужно. Значит, либо Светловы абсолютно уверены в своей правоте, либо... «Елизавета Альгердовна!» прокричал я, наклоняясь к уху княгини. «Если сейчас кто-то устроит беспорядки или, не дай бог, теракт, это же нас и обвинят?» Она лишь хмыкнула, поправляя перчатку. «Могут, но здесь императорской гвардии на каждом квадратном метре больше, чем самих простецов». Ее пальцы сжали набалдашник трости. Императрица перестраховалась. С высоты храм выглядел величественно, но чуждо. Амфитеатр с куполом из разноцветного стекла, от которого расходились крытые галереи. Острые шпили башенок сверкали на утреннем солнце, а белоснежная каменная облицовка слепила глаза. Но что-то в этой архитектуре было не так. Мне она напоминала не длань, как утверждали простолюдины, а растопыренную когтистую звериную лапу, как у того же Горга. Впрочем, мало кто из простецов видел храм с такой высоты, чтобы сделать соответствующие выводы. Начав снижение, мы вызвали панику в толпе. Люди шарахались от боевого клича Василисы так стремительно, что я всерьез испугался. Вот-вот кого-нибудь затопчем, окончательно испортив и без того сомнительную репутацию рода. «Надо что-то делать», – пробормотал я себе под нос, высматривая наименее людное место на площади. Выбрав угол, я резким жестом возвел иллюзии штандартов Угаровых, алые щиты с изображением горгулей. Практически мгновенно вокруг нас материализовались два десятка этих величественных созданий. С воинственными криками они пикировали на площадь, занимая позиции у штандартов, их перепончатые крылья поднимали вихри пыли, заставляя толпу пятиться еще дальше. Пользуясь моментом, я не только отгородил безопасную зону, но и проложил дорогу к вратам храма. Все же преграждение дороги княжеской колонии являлось административным правонарушением и вполне могло караться как минимум штрафами, а как максимум... Существовал регламент обращения с ездовыми животными. Если лошадки и ездовые орлы в худшем случае могли лягнуть либо клюнуть, нанося вред, то у химер была другая природа. Они запросто могли сожрать своего обидчика. И им бы никто ничего не сделал, если хозяин выполнил регламент со своей стороны, огородив место расположения боевых созданий. Если бы хотя бы кто-то решил забраться туда из толпы, сам был бы виноват дурак. Я только что регламент в отношении боевых химер выполнил добросовестно, огородив для нас с бабушкой и для Василисы проход к храму. Собственно, именно поэтому при нашей первой поездке в столицу нас и сопровождала колонна химер. Это была не просто демонстрация силы, а необходимая мера предосторожности, дающая право беспрепятственного проезда. Но я все же недооценил орденцев. Несмотря на ранний час, половина шестого утра, площадь была забита до отказа. Люди стояли плечом к плечу, создавая удушливую давку. И все они чего-то ждали. Чего-то, что должно было произойти с нами. Утренняя литургия обычно начиналась в 6 утра. Этот факт я уловил из обрывков, шепотов и пересудов среди простецов. Толпа явно недоумевала, что сделают здесь представители черносотенного дворянства, да еще и из сильнейшего рода темного спектра. Обрывки фраз долетали до моего чуткого слуха. «Говорят, их будут судить за колдовство. Может, маги тоже решили получить благословение перед походом в пустоши?» «Да нет, их на заражение проверять будут». Слухи расползались по площадью со скоростью лесного пожара, хотя в глаза нам никто не смел и заикнуться о подобном. Я ловил эти перешептывания, ощущая, как по спине пробегают мурашки. Толпа замерла в напряженном ожидании, словно на площади вот-вот должно было начаться театральное представление. За 5 минут до 6 в толпе началось движение. Люди нехотя расступались, пропуская императорский кортеж. Первыми появились гвардейцы пожарских. Их алые мундиры пламенели на фоне серых одежд простолюдинов. Они выстраивали дорогу к храму, устанавливая штандарты с изображением фениксов. Я завороженно наблюдал, как вышитые на знаменах птицы то и дело вспыхивали живым огнем, чтобы через мгновение вновь стать обычной вышивкой. Иллюзия или настоящая магия? Я не мог понять, чувствуется ли от артефактов хоть какая-то сила. Мои пальцы непроизвольно сжали рукоять кортика. Императорская карета, ярко-алая с червоным золотом, въехала на площадь, запряженная парой фениксов. Даже в своей немагической ипостаси, просто крупными птицами они излучали нестерпимый жар, заставляя толпу отшатываться. Простецы шарахались от пламенного дыхания мифических созданий, освобождая путь. Ровно в 6 магические двери храма распахнулись, и на ступенях появился Игнат Сергеевич Светлов. Сегодня он был в парадном камзоле из светлого шелка с горностаевой опушкой на плаще. Настоящий образец аристократической старины. Его лицо сохраняло невозмутимое выражение, когда он подошел к карете и почтительно подал руку императрице. Но вот что стало неожиданностью. Вслед за государыней из кареты вышел наследник престола. По легкому подрагиванию век Светлова я понял. Такого развития событий он не ожидал. Я с интересом разглядывал будущего императора. Юноша унаследовал материнские черты, но медный отлив в волосах и алые глаза выдавали в нем мощного мага. Несмотря на юный возраст, всего 17 лет, его взгляд был цепким и взрослым. В этом не было ничего удивительного. Здесь дворяне взрослели быстро. К 18 они уже успевали и в битвах поучаствовать, и жизненного опыта набраться. Лишь после этого, поступая в коллегиум для оттачивания то ли боевых навыков, то ли административных, в зависимости от планов рода. Такова была здешняя реальность. По едва заметному кивку императрицы процессия двинулась к храму. Мы с Елизаветой Альгердовной синхронно сделали шаг вперед со своей стороны. На ступенях наши пути пересеклись. Государыня оценила наши парадные одеяния, слегка улыбнулась уголком губ и осенила нас тем же обережным знаком, что и Савельев накануне. Двери храма оставались распахнутыми, но внутри не было ни одного простеца. Вместо них белоснежное море хломит братьев ордена. На каждой груди и спине золотом сияла вышитая длань с расходящимися лучами. Княгиня подавила легкий кашель, ее лицо исказило гримаса отвращения. «Собрались на пир, стервятники!» Прошипела она так тихо, что услышал только я. «Все столичное отделение ордена явилось, не запылилось». Я крепко сжал ее руку, чувствуя под пальцами дрожь. «Ничего, бабуль, прорвемся!» Пробормотал я, делая первый шаг под своды храма. Холодный мрамор под ногами казался обжигающе ледяным после уличного тепла.